Мир Божий вам, дорогие братья и сестры. Я впервые нахожусь в вашей церкви, но очень рад быть вместе с вами. Кого-то из вас я знаю достаточно хорошо. Ну, в частности, может быть, вот те с первыми, кем я познакомился, это вот Яков Израилевич, это Евгений, это его жена Инна, потому что мы работали когда-то вместе на железной дороге. Вот. Ну и, естественно, с семьей вашего первого пастора Мелюхова я был тоже очень хорошо знаком. Так что какие-то определенные хорошие впечатления в целом о вашей церкви у меня есть. Вот. Я являюсь заместителем епископа Объединения христиан веры евангельской в Республике Беларусь и также являюсь ректором теологического института. Это то, что касается моего нынешнего служения. Вот, ну, а в остальном я обычный человек. Ну, это так. Самое главное, вы знаете, если честно, я не сильно большой любитель рассказывать о себе, вот, но уже как пастор ваш сказал, мы сосредоточимся на размышлении над Словом Божьим. Это то, что является самым главным, самым необходимым для каждого из нас, потому что именно в Божьем Слове сокрыта сила. И когда мы рассуждаем над Ним, когда мы духовно питаем себя Божьим Словом, мы духовно возрастаем. Не просто так Христос сравнивал свое слово или Божье слово, которое мы с вами изучаем, с зерном. Зерно имеет в себе силу. И, соответственно, эта сила жизни, если мы ее кому-то даем, вот сеем это слово, да, проповедуем, оно, попадая в сердца людей, там производит определенный результат, какое-то действие. Оно всходит и имеет определенный плод уже в зависимости от того, на какую почву оно упало. Если мы сами принимаем это зерно, да, то есть, вот, скажем, кушаем его, то мы имеем силу. Поэтому в любом случае нам важно и другим ее давать, и самим питаться от Божьего Слова. Хотел бы вместе с вами порассуждать над Священным Писанием, и особенно вот относительно того, что мы с вами вот только что делали, когда мы благословляли детей, благословляли родителей, преподавателей воскресной школы, мы благословляем друг друга. И это слово достаточно часто нами используется, слово «благословение». В чем заключается сила благословения? Читаю текст Священного Писания, это книга Бытие, 32 глава, с 24 по 29 стих. Думаю, что история для вас достаточно хорошо знакома, поскольку это события, которые были связаны с одним из патриархов израильского народа, с Иаковом. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И увидев, что они одолевают его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним, и сказал ему: „Отпусти меня, ибо взошла заря“. Иаков сказал: „Не отпущу тебя, пока не благословишь меня“. И сказал: „Как имя твое?“ Он сказал: „Иаков“. И сказал: „Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь“. И спросил Иаков, говоря: „Скажи имя твое“. И он сказал: „На что ты спрашиваешь о имени моем“. И благословил его там». Данная история в первую очередь показывает нам, насколько ценно и важно благословение. Да? Он боролся, он стремился настолько быть благословенным, что говорит: «Не отпущу, пока не благословишь». И если говорить в целом о истории, связанной с Иаковом, это был человек, который понимал, что в благословении кроется огромная сила. И в том числе даже не совсем и правильными путями, но он стремился его получить. Знаете, его имя достаточно интересно звучит, вот как его назвали родители, Яков, что дословно означает «держащийся за пятку». Вот. Или же можно еще по-другому перевести как «толкающий в пятку». То есть человек, который стремится приложить силы для того, чтобы пробить себе путь и идти вперед. Вот это было такое хорошее, с одной стороны, качество, вот, но с другой стороны, где-то вот он в этом своем качестве не обращал внимания на других. Он просто старался добиться своего и все. Он обманным образом добился благословения своего отца, но он понимал значимость и важность родительского благословения. Он таким же образом, может быть, не совсем обманно, но когда его брат был голоден, говорит: «Хорошо, отдай мне свое первородство, я тебя тогда накормлю». Тот говорит: «А в чем, там, какая мне разница в этом первородстве?» И в итоге он его отдал за эту чечевичную похлебку. То есть он не ценил тем, что могло дать благословение. Иаков же стремился к этому. Хотя из-за этого получилось так, что он рассорился и со своим братом, и с отцом произошло огорчение. В итоге он отправился в ту землю, откуда его праотцы были родом. Там, вы знаете, целая история была связана с ним, с его женитьбой и так далее. И вот, наконец, он уже идет обратно, и он осознал, что в первую очередь нужно искать благословение все-таки от Бога. И поэтому, когда он уже должен был встретиться с братом накануне, он молился, явился ему, написано, некто, и в итоге он говорит: не отпущу, пока не благословишь. И в итоге он получил благословение, потому что он осознал, что именно от Бога в первую очередь нужно искать этого благословения. Он его дает. И в итоге Господь назвал его Израиль, что опять же можно перевести как сильный Божий или тот, за кого сражается Бог. Потому что Израиль, вот Эл – это Бог на еврейском языке, а Исра – это от глагола «сара», что означает «сражаться», но сражаться так, чтобы одерживать победу. Поэтому, по сути, своего имя означает «тот, за кого сражается Бог, так, чтобы одержать победу». Или «сильный Божий, который одерживает победу». Хорошее имя, правда же? Вот. И в итоге весь народ стал называться народом израильским, то есть те, которые сильны у Бога, те, за которых сражается Бог. Те, которые сражаются не просто лишь бы сражаться, но в итоге одерживают победу. Вот в этом сила благословения. Благословив, он дал ему новое имя. Благословив, он поменял его статус. Благословил он его не только, но и его потомков. И в итоге мы видим, в чем важность и значимость. В чем же все-таки сила благословения? Что происходит, когда мы кого-то благословляем? Почему мы должны благословлять? Почему мы должны призывать благословение? Вообще, в чем оно выражается? Когда мы читаем Священное Писание, мы можем увидеть использование слова «благословение» в трех основных значениях. Первое из них, оно означает воздавать хвалу или прославлять. Говорить какие-то хорошие, добрые слова в чей-то адрес. И, естественно, в первую очередь это касается Бога. И много из текстов Священного Писания, я только один из них прочту, где это используется. Это 133-й Псалом, 1 и 2 стихи. «Благословите ныне Господа, все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа». И, может быть, иногда человек задумается, как я могу Бога благословить? Ведь, по идее, как бы Он нас благословляет, а не мы Его. Но вот в этом контексте «благословите Господа» означает «воздайте хвалу Богу». Выразите благодарность Ему. Скажите хорошие, добрые слова в Его адрес. Прославьте Его. Скажите то, за что Он достоин хвалы. И поэтому, когда мы с вами собираемся на служение, что мы первым делом делаем? Благословляем имя Господне, выражаем хвалу Господу через пение, через молитву. И поэтому, когда Библия нас призывает, благословите имя Господне, это означает вырасти хвалу Ему. Найдите эти добрые слова в вашем сердце, чтобы поблагодарить Его, чтобы сказать, за что Он славен конкретно для вас в вашей жизни, за что вы хотите благодарить Его, в чем заключается для вас проявление Божьей милости и Божьей благодати. Вот и этим вы будете благословлять Господа, вы будете исполнять то, о чем говорит Священное Писание. Поэтому благословение, в первую очередь, это выражение благодарности, выражение хвалы Богу. Во-вторых, благословение – это призыв Божьей благодати, защиты и помощи в жизнь того, кого мы благословляем. Хорошим примером призвания благословения от Бога является сказанное Аарону и его сыновьям, когда Бог через Моисея сказал. Это книга чисел, 6 глава, 22-27 стихи. Опять же, я думаю, этот текст для вас очень хорошо известен. «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им: да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывает имя мое на сынов Израилевых, и я, Господь, благословлю их». Слова, которые человек произносит в адрес другого человека. Аарон и его сыновья были Богом избраны для того, чтобы быть священниками, первосвященником, и таким образом от имени Бога призывать благословение на израильский народ. И смотрите, здесь охватывается три основных сферы, в которых человек особенно нуждается в Божьей помощи. Во-первых, пусть Господь благословит тебя в выражении и сохранит тебя. То есть это призвание Божьей защиты и Божьей охраны. Потому что сам по себе человек слабеет духовных сил, которые существуют в мире. Есть различные обстоятельства, которые связаны и с проявлениями духовных злых сил, и с проявлениями даже того зла, которое есть в этом мире после грехопадения человека. Вот то, что мы называем естественным злом. Когда есть какие-то там стихийные бедствия, когда есть какие-то природные явления, которые не лучшим образом влияют на человека. И таким образом говорит, да будет Божья защита в твоей жизни. Пусть Бог оградит тебя от влияния зла. Пусть Бог защитит тебя, потому что только Он сильнее всего в мире. Только Ему все подчинено. Он абсолютный владыка. И поэтому, если кто-то и может защитить от всего, то это только Бог. И поэтому призывается Божья защита в жизнь человека. Во-вторых, говорит, пусть Господь обратит внимание на тебя и помилует тебя. Это то, в чем опять же мы нуждаемся, в Божьей милости, в проявлении Божьей благодати для каждого из нас. Эти вот милость означает то, что Господь не воздает нам под нашим заслугам. Благодать, когда нам Господь дает то, чего мы не заслуживаем, а милость, когда Он не дает нам того, чего мы заслуживаем. Потому что люди согрешают, правда же? И наказание за грех – смерть, Писание говорит. Это то, что Бог изначально постановил и сказал. И Божья милость заключается в том, что Он не дает нам моментально наказание, но проявляет долготерпение, желая спасти, предлагает возможность получить прощение и спасение. И поэтому призвание Божьей милости – это просьба Бога о том, чтобы Он не наказывал нас за наши грехи, чтобы Он проявил к нам свое милосердие, помог нам измениться, исправиться и даровал нам свое прощение. Божья милость заключается в том числе и в Его, опять же, проявлении добра в жизни каждого из нас, потому что мы не сделали чего-то того, чтобы заслужить особую милость от Бога. Но это характер Бога, Его любовь к своему творению, которую Он проявляет. Именно милость Божья, если взять, например, историю израильского народа, несмотря на то, что где-то они уходили от Бога, где-то начинали поклоняться идолам, сохраняла их и вновь возвращала к отношениям с Богом. Благодаря милости Божьей Он воздвигал среди них судей, впоследствии царей, которые были где-то благочестивыми, особенно через них Бог совершал свою работу и возвращал их. Божья милость говорит о том, что я никогда не оставлю и не покину вас. Я буду вести вас, я буду проявляться, и даже если где-то вы отступаете, я, подобно этому отцу, который желает возвращения блудного сына, буду ожидать вас и помогать, делать какие-то обстоятельства в вашей жизни, чтобы вы задумались и вернулись. Даже в какой-то мере Божье наказание – это есть Божья милость, потому что Он наказывает нас сейчас для того, чтобы мы остановились и не делали чего-то худшего, чтобы впоследствии мы не были наказываемы с миром, когда будет суд у Белого престола Господня. Поэтому в этом случае наказание тоже милость Божья, потому что Он дисциплинирует нас, чтобы мы исправились, чтобы мы совершили покаяние и дальше продолжали возрастать духовно. Поэтому мы призываем Божью милость в жизнь человека. И следующее, о чем говорится, что пусть Господь даст тебе мир. Это еще одно из важнейших вот тех нужд человека, которые существуют. Иметь мир. Иметь мир, в первую очередь, внутри себя. Вы знаете, мир складывается, как бы скажем, мы имеем в виду именно состояние покоя, да, вот такого хорошего, блаженного состояния. Он складывается и из внешних, и из внутренних обстоятельств. И как раз внутреннее состояние даже более важно, чем внешнее. Потому что иногда, когда во внешних обстоятельствах даже мир, и все хорошо, но внутри себя человек не имеет мира, он превращается в какой-то мере в ропотника. Он превращается в человека вечно всем недовольным, какого-то огорченного. Это способствует к депрессии в жизни человека, к разочарованию и так далее. И даже если ему хотят помочь, он все равно, да не надо мне ничего, да я не хочу и так далее. В нем нету мира. И поэтому мы призываем, чтобы мир был внутри человека, в его сердце. И только Бог может дать мир. Иисус Христос когда-то сказал, я мир мой даю вам. Не так, как этот мир дает. И вот этот мир Божий, присутствующий внутри человека, он дает возможность ему преодолевать трудности, преодолевать какие-то сложности в жизни, несмотря даже на внешние обстоятельства, иметь мир внутри себя и дарить этот мир другим. Поэтому не просто так. Во многих народах, по примеру того, как это было в Израиле, сохранилось как приветствие пожелание мира. Когда они желают шаббат шалом, если это субботний день, то есть покоя и мира, в обычный день шалом, и здравствуйте шалом, и до свидания шалом, потому что это то, что нужно человеку, иметь мир. И это перешло и в другие народы, на Востоке практически все. Здороваясь там, и ассалам алейкум, тоже пожелание мира на любом языке остается. То есть желаю мира тебе от Бога. Тот мир, который поможет тебе сохраниться в этой жизни. И более того, мы призываем в том числе Божий мир и во внешних обстоятельствах, чтобы был мир в стране, был мир в городе, в котором мы живем, был мир в семье нашей, среди наших ближних. Это опять же призыв того, что только Бог может сделать окончательно. И в итоге Писание говорит, когда вы это призываете, я, Господь, благословлю. И следующее, в каком еще контексте применяется выражение «благословить», это когда мы кому-то что-то доброе делаем, когда мы одаряем кого-то каким-то даром. Вот мы даже такое слово используем. «Хочешь, я тебя благословлю?» Мы спрашиваем, иногда просто говорим, «Давай я тебя благословлю чем-то». Ну, скажем, кто-то насобирал там у себя на даче ведро яблок и говорит, «Давай я тебя яблоками благословлю». Да, мы используем иногда такое выражение. Это библейское выражение. Например, Иаков таким образом благословил или сделал подарки своему брату Исаву. Бытие 33 глава, 11 стих. Он говорит, «Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне и есть у меня все». И упросил его, и тот взял. Он благословил его тем, что у него было, то есть каким-то вещественным благословением, какими-то дарами. Там он от мелкого и от крупного скота ему давал и так далее. То есть он говорит, прими, я хочу тебя этим благословить. Ну и тот в итоге взял. Так что если кто-то вас хочет чем-то благословить, берите, это нормально. Вот, таким образом и вы будете благословены, и тот, кто вас благословляет, тоже будет благословен, потому что он делает добро. И сами будьте такими, которые благословляют в том числе и так друг друга. Соответственно, вот это три таких основных направления, где мы используем слово «благословение». Благословите имя Господне, то есть воздайте Богу хвалу, благословляйте людей, призывая Божью защиту, Божью милость, Божью помощь, Божий мир в их жизнь, и через сделание каких-то добрых дел к человеку, безвозмездно, через дарование ему какого-то блага, добра, каких-то, в общем-то, каких-то вещей, того, чего, что у нас есть, через что мы хотим благословить этого человека. Но я хочу вновь возвратиться вот именно к силе слова благословения или к тем словам, о которых мы говорим, когда мы в молитве призываем Божье благословение или благословляем, говорим «Я благословляю тебя». Обобщая, можно сказать, что это особенно сильное духовное действие, которое передается в молитвенно-словесной форме и сообщает благословляемому соответствующую благодать, помощь и защиту от Бога. Вот это то, что касается самих слов. Каков же механизм действия благословения и почему нужно призывать слова благословения? Ведь мы знаем, что Бог благ, и по сути своей Он и так благословляет. Для чего нужно говорить, пусть тебя благословит Бог? Почему Бог сразу не может благословить? В чем смысл и суть этих слов? Для того, чтобы разобраться в этом, нужно обратить внимание на то, что означают сами по себе слова и на силу слова. Потому что каждое слово, Писание говорит, сказанное человеком, несет в себе либо разрушающую, либо созидающую силу. В какой-то мере даже от слов своих человек создает, свою судьбу в какой-то мере, свое будущее, те обстоятельства, в которых он находится. Более того, Писание говорит о том, что даже этот мир был сотворен словом, о чем уже сегодня говорили, вспоминая. Евангелие, например, начинается с выражения, что «вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». Далее, когда мы читаем «Бытие», например, мы опять же видим, что весь мир был сотворен словом, сказанным Богом. «Сказал Бог, и стало так». Там «Сказал Бог, да будет свет, и стал свет». «Сказал Бог, пусть земля произрастит там разную растительность, породу, по виду и так далее, и стало так». То есть Слово Божье имеет силу. Оно может из ничего сделать все. Из небытия вызвать какую-то физическую вещественную материю. В этом заключается особенная сила Божьего Слова. Естественно, мы, как Бог, не можем из ничего что-то творить Словом. Но, тем не менее, создавая человека по своему образу и подобию, Бог наделил человека определенными полномочиями в этом мире, и в том числе теми, которые отражают вот как раз Божье подобие в нас. Это не касается нашего внешнего вида, потому что Бог есть Дух. И, соответственно, Он не имеет какой-то конкретной физической формы. И Писание говорит, Он как Дух наполняет собой всю Вселенную. Он одновременно везде. Нам иногда это сложно понять, но это так. И где бы мы ни находились, Бог находится одновременно везде. И даже если мы не ощущаем Божьего присутствия, это еще не означает, что там нету Бога. Бог иногда скрывает свое присутствие от нас, не являет его, если мы где-то что-то, может быть, иногда делаем не так. Потому что если Бог во всей полноте явит свое присутствие, кто может остаться в живых? Помните, когда-то Моисей говорит: «Господи, покажи мне лицо свое», то есть дай мне тебя увидеть или дай мне ощутить полноту проявления твоего присутствия. Господь ему говорит: не сможешь ты остаться в живых. Не потому, что ты злой или грешный или что-то еще, потому что просто ты физически не выдержишь проявления моего присутствия. Где-то там наше тело, пораженное грехом, вот оно не сможет. И вот только поэтому и есть тот принцип, который говорит о восхищении церкви, о преображении, которое произойдет. Воскресение из мертвых, и те, которые будут на этот момент живых, преобразятся и будут в новом обновленном теле, которое не будет иметь в себе печати греха. И тогда мы сможем и духом, и душой, и телом быть в полноте проявления Божьего присутствия и увидим Его лицом к лицу. До этого момента мы ощущаем на духовном уровне, но мы не видим физически непосредственно. Где-то Бог скрывает отчасти свое присутствие ради того, чтобы люди были живы, а не потому, что где-то Он не хочет себя являть. Знаете, это как солнце в какой-то мере. Вот оно находится достаточно далеко от Земли, и то, даже смотря на него, нам достаточно болезненно смотреть, правда же? А если мы хотим поближе рассмотреть солнце, там в телескоп захотим посмотреть, как один человек сказал, можно посмотреть в солнце на телескоп два раза в жизни, правым глазом, левым глазом, и все. Потому что в этом случае просто солнечные лучи увеличены, выжгут глаза, и человек не сможет смотреть. Особенность солнца. Да? Не потому, что солнце злое, а потому, что наше тело не может выдержать такой интенсивности света. Вот то же самое и с проявлением присутствия Бога. Мы не можем выдержать во всей полноте проявление Божьего присутствия. Поэтому Бог, любя нас, отчасти открывает Себя. И вы знаете, мы иногда используем такие слова: «Господи, приди к нам». Но если говорить так, скажем, дословно-богословски, это не совсем правильное выражение, потому что Бог никуда не уходит, и, соответственно, Он никуда не приходит с такой точки зрения, правда же? Он одновременно везде. Но когда мы молимся и говорим: «Господи, приди к нам», мы имеем в виду: «Яви нам более видимо или более ощущаемо свое присутствие». Поэтому имейте в виду, что Бог находится одновременно везде, правда же? Где бы мы ни находились. И поэтому даже если мы не сказали: «Господи, приди к нам», все равно мы в присутствии Господнем и должны быть соответствующе ведущими себя в нашей жизни, говорящими или что-то делающими. Итак, говоря о силе слова, то есть Бог сотворяет человека по своему образу и подобию, дал ему возможность отражать определенные качества Бога. Это и свобода воли человека, которую он может проявлять, либо принимая Бога, либо отвергая Его. Это способность к творчеству. И, соответственно, конечно, как Бог, из ничего мы что-то не сотворим, но из того, что уже есть, мы можем творить что-то новое, правда же? Мы можем что-то изобретать, придумывать, конструировать, мы можем что-то фантазировать, мы можем о чем-то говорить, том, чего, может быть, и нету, предполагая что-то и так далее. Мы имеем способность к творчеству. Мы в какой-то мере можем быть творцами. Мы отражение владычества Божьего. Бог дал человеку владычество. И в силу этого проявляется в какой-то мере забота о других, в том числе об этой земле. Какое-то, может быть, не во всей полноте, но тем не менее чувство ответственности, что опять же вложено в нас Богом. И в том числе сила слова. Слово может производить действие определенное. И поэтому в данном случае слова имеют вес. Когда человек что-то говорит, пусть слово нематериально, но вот именно оно, в силу того, что Бог так создал, имеет силу что-то менять и в физическом мире, и в том числе производить действия в духовном мире. Поэтому слова имеют силу. И отсюда есть выражение «пустые слова» или же «легкие», да, или «слова, имеющие вес». Пустые слова – это когда человек что-то говорит, что не имеет в себе ни какой-то силы, ни какого-то значения. Но если он говорит слова со значением, они всегда имеют силу. К сожалению, это относится и к словам злым, к словам проклятия. Я читал такой момент в некотором случае, вы знаете, на еврейском языке слово «вес» и слово «слово» – это одно и то же. То есть человек произносит что-то весомое, скажем так, то есть произносит слово, то есть что-то имеющее вес. И я читал о некоторых из них, что когда вдруг кто-то кому-то что-то говорил плохое, вот он настолько буквально воспринимал, что сказанное имеет вес и может коснуться, что, знаете, вот как от пульта уклонялся, ему что-то говорит, кто-то плохое, тот раз отклоняется, чтобы это проклятие и мимо пролетело. А вот, настолько буквально понимали, что это может где-то раз коснуться. Поэтому вот даже есть такое выражение Библии. Сказал он слово, и оно накрыло его. А вот, то есть коснулось, и какое-то действие произвело. Там, царь кому-то что-то сказал, и слово произвело действие, и еще ничего не сделали, а он уже ощутил эту силу. Поэтому слова имеют вес. Отсюда Иисус Христос предупреждает и говорит. Евангелие от Матфея, 12 глава, 36-37 стихи. «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Это одно из таких значений, или же важности силы слов. И я вам хочу сказать, что это относится ко всем людям в целом. Слова имеют силу. Вот почему слова, скажем, могут убедить человека что-то сделать? Даже если не говорить о христианах или же о израильском народе, которые знают Божье Слово, где говорится о силе Слова, люди и так обнаружили и увидели силу Слова. Вот посмотрите, даже в медицине. В некоторых случаях, кроме лекарств, каких-то там медицинских сугубо действий, есть те же психотерапевты, которые что-то говорят человеку, убеждая, да, желая исцелить его словом. Мы можем заметить, то же самое касается, например, в какой-то мере тех же самых тренингов, когда человек убеждает в чем-то, там словами заставляет что-то сделать, смотришь, человек начинает делать. А вот, гипноз в какой-то мере тоже, это использование, как бы скажем, с нехорошей точки зрения, то, что противоречит тому, как человек должен использовать слова на основании Писания, но слова имеют определенную силу. Даже когда, например, случается какое-то бедствие, вот иногда там бывает, там, террорист захватил какое-то здание, первым делом, прежде чем штурмовать, кого туда направляет? Переговорщика, который, желая использовать слова, пытается убедить его прекратить эти злые действия. И в некоторых случаях это имеет значение и имеет какое-то влияние, и человек отпускает. Там с ободряющим словом люди шли в сражение. Вот даже слово «ура» вот в русском варианте, да, то есть человек подбадривал себя, оно взято еще с древнего такого урарского слова «ура», что означает «бойся». Вот когда они шли в атаку, они пытались запугать противника сначала словом. Шли и кричали «Ура! Ура! Ура!», то есть «Бойся! Бойся! Бойся!», вот, типа «Мы сейчас тебе покажем». А вот, если те уже испугались, сразу бежали. А вот, а те «Ура!» испугались, боятся. Вот, этот клич настолько удачно получился, что его, в общем-то, и другие переняли. А вот, и поэтому даже вот, и у нас воины шли там «Ура!» и вперед. Да, или песни есть, которая ободряет, там, и строить, и жить помогает. То есть слова имеют силу. Вот. Поэтому в словах есть большая сила. Слова могут поднять, слова могут опустить человека. Вот посмотрите, израильский народ, опять же, взять историю. Когда они шли осматривать обетованную землю, 12 человек видели одно и то же. Два человека, Иисус Навин и Халев, вернулись, и они говорили слова ободряющие. Да, земля хорошая, прекрасная, замечательная. Да, там есть люди сильные, но ведь Бог с нами, Он даст нам победу. Давайте пойдем и возьмем то, что Бог дал нам. 10 остальных, написано, своими словами вложили смущение, страх в сердца народа, робость, и убедили не делать этого. И смотрите, слова настолько повлияли, что они отказались исполнить порученное Богом, и в итоге это привело к тому, что ни один из них, кроме Иисуса Навина и Халева, не вошли в обетованную землю. Пали костьми там в пустыне, о чем они говорили своими словами. Заметьте, слова имели значение и имели силу. То же самое касается, Писание говорит, и слов проклятия. Поэтому предупреждение христианам звучит: никого не проклинайте, не говорите в адрес никого злые или плохие слова. Потому что есть такое выражение хорошее, первое послание Петра, 3 глава, 10 стих. «Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Что касается, скажем, в какой-то мере силы проклятия. Если человек, вот почему мы говорили, важно призывать Божью защиту. Если он не имеет Божьей защиты в своей жизни, это слово может повлиять на него и подействовать. Оно может произвести действительно изменение в сторону зла. Но если человек под Божьей защитой находится, оно не коснется его. Книга Притч, 26 глава, 2 стих. «Как воробей спорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется». Почему? Потому что Бог нас защищает. Но если человек что-то делает, что заслуживает проклятия, оно может прийти в его жизнь. Опять же, слова производят действие в духовном мире, активизируя силы зла, если мы говорим о проклятии. Если говорим о благословении, побуждает Бога сделать что-то доброе, поскольку Бог сам это заложил. И таким образом Писание призывает нас, чтобы мы благословляли. Смотрите, что касается даже обстоятельств в стране. Мудрый царь Соломон пишет, притчи 11.11. «Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается». Призывайте благословение, делайте это, потому что слова имеют силу. Они могут благословить, они могут умножить действие Божьего благословения и, соответственно, дать возможность, чтобы произошло изменение в жизни тех или иных людей. Поэтому слова имеют силу в силу того, что Бог создал человека по своему образу и подобию, и поскольку Божье Слово имеет силу, Он такую же способность дал и человеческому слову, которое произносится. Поэтому мы должны понимать значимость произносимых слов и ту силу, которую оно имеет. Каким образом совершается благословение или как оно происходит? Кто совершает благословение? Ну, во-первых, мы в Писании видим, что сам Бог благословляет человека. Это то, что исходит из Его любви к человечеству. В книге Бытие написано, как Бог благословил первых людей. Когда Он сказал, плодитесь, наполняйте эту всю землю, обладайте ею, владычествуйте ею, благословил их. Адама с Евой, как семью, благословил их. То есть мы очень часто находим это выражение. То есть Бог дал им свое благое, доброе слово, которое произвело изменения в их жизни и даровало им благо, Божью защиту, Божью милость и Божью помощь. Мы можем читать много раз, когда Бог благословлял израильский народ, когда Бог благословлял отдельных людей, когда Бог благословлял семьи. Сегодня уже читали тексты Священного Писания, когда Иисус Христос благословлял детей. Опять же, это благословение, исходящее из Бога, от Бога. Ну и, наверное, такая вот особенная картина, наверное, которая всегда стояла в глазах учеников, это когда Иисус Христос благословил их и в их лице всю церковь, когда Он возносился с этой земли. Евангелие от Луки, 24 глава, 50 и 51 стихи. «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их, и когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо». Вот представьте эту картину, да? Они смотрят на Христа, Он поднял руки, благословил, и вот так вот с благословляющими поднятыми руками скрылся от их взора. И, наверное, каждый раз, когда им приходилось где-то проходить через какие-то трудности, через какие-то сложности, где-то на них ополчались враги, где-то их гнали за проповедь Евангелия, у них перед глазами появлялся Христос с благословляющими руками и говорил, «Я с вами во все дни до скончания века, я никогда вас не оставлю, я вас благословляю, и это благословение поможет вам пройти через все трудности и через все сложности и скорби». Братья мои и сестры, это до сих пор действует и в жизни каждого из нас. Помните о том, что Господь благословляет вас. Его руки, пронзенные, постоянно простерты каждому из вас. И Он говорит, мир мой даю вам, я вас благословляю. Идите, проповедуйте Евангелие, я все время с вами. Я никогда вас не оставлю, и никогда вы не будете одни. Поэтому помните, Божье благословение, оно всегда с вами. Далее Писание говорит о том, что старшие благословляют младших. То есть священнослужители, пасторы, епископы благословляют церковь. Библия очень много говорит об этом принципе, говоря и о важности и старшинства, и положения духовного, соответствующего сана, служения в церкви. Ну и хорошо этот принцип выражен в послании к евреям, 7 глава, 7 стих. «Без всякого же прикословия меньший благословляется большим». Поэтому есть значимость пасторском благословении. Это не просто так, когда в конце служения пастор призывает благословение на людей. Это не просто так, когда у нас есть какая-то нужда, мы приходим и говорим к служителю, чтобы он помолился. Потому что Бог наделил силой тех людей, которых он поставил нести служение в церкви. И поэтому, когда человек благословляется на какое-то служение, вот то, что мы называем рукоположением, какой-то сан, пасторский ли, епископский ли, там, диаконский, на какое-то служение, через это от Бога дается ему в том числе сила благословлять, как старшему благословлять младших, как когда-то Аарону было поручено благословлять сыновей израильских. И в этом случае эта молитва имеет значимость и силу. Поэтому это не просто слова благословения, это не просто для того, чтобы в какой-то мере сказать, что человек зависим от пастора или что-то еще. Это то, через что приходит Божье благословение в жизнь нашу. Поэтому ищите благословение от пастора. Есть необходимость, нужда, подходите, пусть помолится. Хотите что-то делать в вашей жизни, попросите, чтобы вас благословили. Вы ничуть не потеряете, потому что Писание говорит, больше благословляет меньших, да? Меньше благословляется большим. Поэтому всегда хорошо, когда нас благословляют, правда же? Ищите любую возможность, чтобы вас старшие благословляли, чтобы те, кто имеет от Бога особое служение церкви, дали вам благословение. Ваше благословение умножится. Поступите, как это сделал Иаков. Во всех случаях искал благословение. Где только мог, искал благословение. Будьте такими людьми, и Божье благословение будет умножаться в вашей жизни. Далее Писание говорит о том, что родители благословляют своих детей. Знаете, это что-то особенное, чем Бог наделил всех родителей. Родительское благословение имеет огромную силу и значение. Бог заповедовал чтить отца и мать. И для закрепления этой власти родителей над своими детьми Он даровал силу благословляющего или проклинающего слова родителям. Мы можем видеть это на примере Писания во многих ситуациях. Скажем, Ной. Помните ту ситуацию, когда он двух сыновей благословил, а одного за то, что он поступил неправильно, не благословил, а сказал, можно в какой-то мере сказать слова проклятия. И оно воздействовало настолько, что повлияло на судьбу этих народов, этих потомков. В смысле, Авраам благословил своего сына Исаака. Исаак благословил своего сына Иакова. Иаков благословил своих 12 сыновей. И его благословение имело пророческое значение и влияние на судьбу его детей. Я уже не буду считать в подробности каждое из этих благословений. В 49 главе книги Бытия вы можете прочитать. Но оно заканчивается, 49 глава, 28 стих, таким выражением. «Вот все 12 колен Израилевых, и вот что сказал им отец их, и благословил их, и дал им благословение каждому свое». Каждому свое благословение. То есть, имея от Бога силу и власть благословлять, Он их благословил и наделил определенным силой через свое благословение. Скажем, благословляя Иуду, Он сказал, что от тебя произойдет царь. И в итоге произошел царь. Тот же Давид, он из колена Иудина, и Иисус Христос по плоти из колена Иудина. То есть это не просто так, это было благословение. Благословляя сына Левина, сказал, что ты, который будешь нести особенное служение перед Богом. Колено Левина было как священники, священнослужители перед Богом. И каждому из сыновей он дал особое благословение, которое повлияло на судьбу этого колена, этих людей, которые были. Поэтому родители имеют силу благословлять, либо не благословлять своих детей. Вот почему умные люди всегда искали благословение от своих родителей. Вот почему умные люди всегда были послушны, чтобы родители действительно благословили их. И заметьте, это слово, оно не просто так произносится, его нельзя просто так дать и потом забрать обратно. Вот опять же история, которая была с Иаковым, когда Исаак благословил его. Пусть обманно, но он призвал и дал силу своему благословению, от всех источников благословляя его. Когда пришел его, по идее, как бы старший брат к отцу, и говорит, отец, благослови меня. Он говорит, а я же уже благословил. Я уже не могу то же самое благословение на тебя высвободить, потому что это слово имеет вес, оно уже было произнесено, оно уже начало производить действие. Поэтому все, сын мой, я уже тебя не могу точно так же благословить, поэтому я тоже тебя благословляю, но тем не менее, ты будешь где-то зависим от своего брата, ты будешь, несмотря на то, что родился первым, у него в подчинении и какие-то другие вещи. И заметьте, это опять же повлияло на судьбу Исава и его потомков. Не просто так. В словах родительского благословения, в словах, что говорят родители своим детям, есть сила. И поэтому настолько важно, чтобы мы, как родители, Вне зависимости от того, какого возраста наши дети. Может, у наших детей уже есть свои дети, и, может быть, у наших детей есть дети своих детей. Благословляйте, пока вы живы, благословляйте ваших детей. И пока мы живы, и наши родители живы, ищите благословения у своих родителей. Это имеет огромнейшее значение в вашей жизни. Вот почему бывает так, что родители сказали слово, настолько ободрили детей, и их судьбу положили в будущем. Сказали, молодец, сын, там получится, не получилось сейчас, еще раз пробуй, у тебя есть какая-то способность, где-то вдохновили. Я как-то читал интересное такое выражение, вот в чем отличается иногда вот понимание значимости благословения вот у разных народов. Пример из еврейской семьи. Пришел сын, получил двойку, скажем. Отец ему говорит, сынок, как же ты так не смог показать свои способности преподавателю, что он тебя не оценил по достоинству? Ну, в следующий раз постарайся, чтобы ты ответил лучше, и он увидел, насколько ты умный. У тебя есть способность, у тебя есть задаток, ты просто не смог правильно это показать, и тебя оценили вот такой низкой оценкой. Но в следующий раз сделай лучше, и тебя оценят по достоинству. То есть он ободрил сына, правда же? В нашей семье, как иногда бывает, в славянской, тупой ты, да вообще, все дети как дети, а ты какой? Да что за такое? Да мне страшно сейчас на родительское собрание идти. Да кого ты такой уродился? Вот вам слова ободрения родительского, в кавычках, имеется в виду. Вот как после этого он будет стремиться к чему-то большему? Если родителям сказать, да ты тупой, да ты неудачник по жизни, да ты еще что-то. И вы знаете, да, вот эти слова где-то родительского исповедования влияют на дальнейшую судьбу этого ребенка. Поэтому будьте мудрыми, если даже что-то подобное говорило. Бог дает прощение, покайтесь перед Богом и дальше призывайте благословение. Вам Бог дал силу, как родителям, благословлять детей и определять в какой-то мере их судьбу. Будьте благословляющими. И следующее, о чем говорит Священное Писание, это то, что христиане благословляют друг друга и окружающих людей. Апостол Петр пишет, первое послание Петра, 3 глава, 8-9 стихи. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно-мудры, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому и призваны, чтобы наследовать благословение». Смотрите, две стороны. Мы, как христиане, призваны наследовать благословение. Поэтому, когда вы становитесь христианином, когда вы стали христианами, вы уже унаследовали благословение. Но, с другой стороны, вы призваны к тому, чтобы и благословлять, призывать благословение Божье, желать этого благословения. Поэтому помните об этом очень важном, значимом в жизни каждого из вас действии – быть благословляющим, призывать благословение, желать этого благословения, умножать его таким образом. Откуда происходит вот эта сила благословения или как она дается нам? Вот здесь тоже очень важный момент отметить. Потому что мы получаем от Бога право благословлять других. Вот смотрите, когда Бог наделил Аарона служением первосвященника и сказал, что ты имеешь право благословлять сынов Израилевых, и в ответ на твои слова я благословлю их. И до сих пор те, кто является потомками Аарона, да, потомками из колена Левина, вот кто из священнического рода, вот из Каганим, они по-прежнему имеют силу благословлять. И даже если, скажем, говорить о служении в синагоге, которое происходит, вот раввин – это не совсем священник, это учитель. Но он в конце служения иногда говорит, что если в зале кто-то есть, кто является Каганим, то есть из священнического рода, пусть и даже не раввин он, пусть он, может быть, не сильно знает, но если он Каганим, все-таки из этого рода, Бог свое слово не отменял. У тебя есть право благословить народ. Пожалуйста, выйди вперед и призови вот это благословение, о котором мы читали, что Бог обратил в лицо свое, что Бог дал мир, дал милость, дал прощение, дал благодать свою. И Он призывает. Вот если говорить о нас с вами, откуда мы имеем право или полномочия благословлять? Несколько таких интересных моментов, которые мы находим с вами в Священном Писании, и о чем бы хотелось тоже сказать для каждого из вас, как рассуждение, как беседу. Когда-то в свое время, когда Бог заключал завет с израильским народом, Он всегда, даже не только с израильским народом, с другими случаями заключения завета, всегда давал определенный символ завета, который напоминал о том, что сделал Бог видимо. скажем, заключил Бог завет с Ноем и сказал, что больше не будет всемирного потопа, как напоминание об этом завете, сказал, вот будет радуга. И каждый раз, смотря на радугу, вспоминай о том, что Бог сделал особый завет, что больше не будет всемирного потопа. Заключил Бог завет с Авраамом, его потомками, как символ этого завета, напоминание, он дал обрезание мужского пола, которое было как знаком того, что они в особых отношениях с Богом, не только они, но и потомки их. Заключил Бог завет с израильским народом, как символ этого завета он дал ковчег завета, который стоял в Скинии, который потом был в храме в Святом Святых, который напоминал, опять же, видимо, вы в завете с Богом. У вас особые отношения, и вы должны этот завет явить окружающим людям, чтобы они видели, что вы люди завета. Иисус Христос заключил завет со своей церковью, с нами, как символ этого завета, он дал чашу. И поэтому каждый раз, когда мы совершаем причастие, мы поднимаем чашу и говорим, это есть символ, это завет в крови Иисуса Христа, новый завет, который заключен. То есть это опять же видимое напоминание. Муж с женой, вступая в заветные отношения, обмениваются обручальными кольцами, которые тоже являются символом завета, что это человек с кем-то другим в завете. И это знак для окружающих, что у него есть заветные отношения. Так вот, возвращаясь к ковчегу завета, он имел особое символическое значение, которое поясняло или показывало суть завета. В чем он заключается, в чем он выражается – какое он влияние имеет на жизнь человека? Несколько моментов, что касается Ковчега Завета, который стоял в Святом Святых. Повеление о том, что его нужно было сделать. Книга Исход, 25 глава, 10 и 16 стихи. «Сделай ковчег из дерева сетим, длина ему 2 локтя с половиной, ширина ему 1.5 локтя, высота ему 1.5 локтя, и положи в ковчег откровение, которое я дам тебе». Послание к евреям, 9 глава, 3 и 5 стихи. Там более подробно описывается, что лежало внутри этого ковчега завета. «За второй же завесой была скиния, называемая Святой из Святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манной, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, а над ними херувим славы, херувимы славы, осеняющее чистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно». Итак, то, что Бог им сказал сделать. Ну, чтобы было понятно на нашем языке, дерево сделано было из дерева акации, примерно 115 сантиметров в длину, 70 сантиметров в ширину, 70 сантиметров в высоту. Это чтобы, скажем, в наше измерение перевести из локтей. Да? То есть 115 на 70 на 70, обложенный золотом снутри и снаружи, с крышкой, над крышкой 2 херувима, чтобы у людей даже не было вдруг понимания, что это изображение Бога. Поэтому Бог один, а там было 2 херувима, чтобы точно знать, что это никаким образом не касается видимого изображения Бога. И внутри лежало 3 предмета. Скрижали завета, сосуд с манной и жезл Ааронов расцветший. И это служило напоминанием о том, что Бог сделал для израильского народа и в чем выражается суть завета. В заповедях, которые Бог дал, в Божьем обеспечении, которое Бог дает, и в том, что они несут служение, служение, которое совершается перед Богом, что символизировал жест, жезл, который там был. Вот если говорить подробно об этом, есть интересный момент. Когда-то пророк Иеремия пророчествовал, говоря о временах будущих, которые касаются уже прихода Иисуса Христа на эту землю, и там такое выражение интересное используется. «И будете, когда вы размножитесь, сделайтесь многоплодными на земле. В те дни, говорит Господь». Это Иеремия 3 глава, 16-17 стихи. Иеремия 3, 16-17. «И будете, когда вы размножитесь, сделайтесь многоплодными на земле. В те дни, говорит Господь, не будут говорить более ковчег завета Господня. И не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет». Вот такое выражение. Чтобы было более понятно, о каком периоде идет речь, там, если в контексте посмотреть, идет речь именно о времени, когда Иисус Христос придет на эту землю и заключит Новый Завет. И, соответственно, уже символ Старого Завета, который был, утратит свою силу и значение как видимый символ. И поэтому написано, что и ковчега уже не будет. Поэтому, когда он исчез, нам трудно сказать однозначно. Исходя из истории, которая описана в Библии, мы можем видеть, что последний раз упоминание о том, что был ковчег, датируется приблизительно 622 годом до нашей эры. То есть это тогда, когда был царь Иосия, там упоминается о ковчеге завета. Позже уже, Когда был, значит, царь Навуходоносор, который вывел в плен Вавилон большое количество из евреев, и в том числе он там вынес из дома Господня разные сосуды и так далее. И вы знаете, настолько это было у них болезненно, они даже скрупулезно перечислили, что было унесено. Вот в этом списке уже Ковчега Завета не было. Это 586 год до нашей эры, когда это произошло, и, соответственно, уже не упоминается. И потом, когда во времена Ездры Неемии возвращали обратно сосуды из Дома Божьего, опять же ковчег не упоминается. То есть его не было. Можно предположить, что кто-то из священников или первосвященник, видя, что приближаются враги, его спрятал для того, чтобы враги не захватили святыню. Где он его спрятал, никто не знает. Что с ним стало, никто точно не знает. Возможно, этот священник погиб, и, соответственно, даже место, где оно спрятано, так и неизвестно. Вот. И поэтому сегодня пытаются иногда на этом спекулировать, скажем. Я не знаю, слышали вы или нет, но периодически типа находят эти ковчеги. Вот. Кто их только не находит. Вот. Иногда люди приходят, там, говорят, нашли ковчег, что теперь это значит? Какой ковчег? Есть ли действительно доказательства? Понимаете, такое они все какие-то такие странные и левые доказательства, если использовать такое выражение. Ну, скажем, был один такой археолог-любитель с Америки, который вроде бы нашел, он там что только не нашел. И ковчег, и колесницы фараоновы, которые были в Красном море и так далее. Потом оказывалось, что это все не совсем так. Знаете, люди хотят иметь славу людей, которые нашли какие-то особенные артефакты. И раз именно они их нашли, значит, это особые люди. Вот. Поэтому он говорит, я нашел ковчег, он там спрятан, вот. Но, правда, показать вам не могу где. Вот. Правительство Израиля засекретило это место. Мне, правда, только интересно, знает ли правительство Израиля, что оно засекретило это место, вот, которое он нашел. Но он так утверждает. Я сделал фотографии, но они все засвеченные оказались, поэтому показать не могу. Вот. Ну, понимаете, то есть такое доказательство, я могу сказать все, что угодно, что я нашел, что у меня в доме Левиафан живой живет, вот, но только показать вам не могу. А когда фотографирую, все фотографии засвечены. Но, а показать вам тоже не могу, домой не приглашаю. Ну, это же, понимаете, никаких доказательств. Вот, есть православная церковь в Эфиопии, которая утверждает, что у них ковчег хранится еще с времен сына Соломона. Вот когда царица Савская, это Эфиопия, приходила в гости к Соломону, написано, она получила от него все, что хотела. Вот они говорят, все, что она хотела, в первую очередь, сына от него родить. Вот она его родила, какое-то время там, типа, он был с отцом, а потом он его вернул на историческую родину матери. И тот, когда уходил, с собой ковчег утащил. Вот. Но, правда, очень странно получается. Если он унес его с собой, то какой же тогда ковчег стоял, о чем упоминается далее, еще и во времена других царей? Но они говорят, он у нас хранится. Вот. Он где-то там был, потом его передали, когда возникла церковь, поэтому есть такая церковь Святой Девы Сиона вот, в Эфиопии, и там внутри, под неусыпным взором монахов, которые круглосуточно его охраняют, он там хранится. Но опять же, никому не показывают. Вот. Тем более, что история не совсем библейская, потому что ну, не мог ковчег там оказаться до того, когда эти события вот, были. Поэтому вот эти все вещи, они говорятся, но Писание говорит конкретно о том, что его уже не будет. Почему так и в чем здесь смысл? Смотрите, потому что время Ветхого Завета завершилось с момента, когда Христос заключил Новый Завет. И, соответственно, заключив этот завет, Он дал возможность нам стать, вот скажем так, частью Его народа и войти в Святой Святых. Потому что, когда Христос умер, помните, завеса была разодрана в Святом Святых надвое, напополам, и таким образом увидели все, что вход туда открыт. А до этого мог входить только первосвященник. То есть, таким образом Бог показал, что с момента смерти Иисуса Христа через прощение грехов, через спасение, которое Он дает, вход в присутствие Божье, в святое, святое святых, открыт для всех. И теперь мы с вами, как христиане, находимся в присутствии Божьем, правда же? Мы находимся в этом святом святых, и мы несем на себе символ завета Господня, который мы должны проповедовать другим людям. И таким образом, духовно мы с вами, образно, если так говорить, да, становимся вот этими ковчегами, но уже нового завета, которые хранят в себе то, что Бог сказал. Потому что Писание говорит, что мы храм Духа Святого, живущего в нас. Не физический, но духовный храм, правда же? В духовном храме был этот ковчег завета, который символизировал или говорил окружающим. Эти люди в завете с Богом. Таким образом, мы должны быть такими, чтобы люди, смотря на нас, могли сказать, эти люди в завете с Богом. Эти люди имеют какие-то особенные отношения с Богом, которые характеризуются чем-то. И вот в этом случае очень хорошо помогает тот принцип, что лежало в этом ковчеге завета, показать, что мы должны в нашей жизни явить и в чем здесь параллель. Смотрите, три вещи, которые лежали в ковчеге этого завета. Скрижали завета, сосуд с манной и жезл Ааронов. скрижали завета, да? То есть заповеди, которые Господь дал для израильского народа, которые описывали отношения с Богом и отношения с друг другом. И таким образом, исполняя их в действии на практике, это давало возможность окружающим людям увидеть, какие должны быть отношения с Богом, какие должны быть отношения с людьми. Более того, заповеди, пусть они и ограничивали человека, но не его ограничивали в хорошем смысле слова. Иногда говорят, ну вот ограничение свободы, а мы живем под благодатью, у нас нет никаких ограничений. Эти ограничения всегда остаются. Благодать никогда не означала «делай все, что хочу». Благодать означала то, что Бог дал нам прощение, и мы спасаемся не по нашим делам, но через Божью милость. Но ограничения, которые Бог поставил, они ведь остаются в силе, потому что Бог знает, что есть добро, что есть зло. И вот эти заповеди, они ограничивали человека, говорили, не иди туда, где зло. Знаете, это как на строительной площадке. Есть какая-то яма, ее оградили ленточкой. Не ходи за ленту, потому что провалишься и погибнешь. Вот это то, как действуют заповеди Господни. Не заходи за них, не нарушай их, не приступай, иначе беда тебе будет. То есть я тебя ограничиваю, но ради твоего же блага, чтобы ты не шел туда, где опасность, чтобы ты не шел туда, где будет беда и бедствие. Теперь смотрите, про Иисуса Христа написано, что Он как первосвященник, да, более лучшего, более превосходящего служения. Он вошел в святой святых со своей собственной кровью. И дальше написано, что Он вложил законы в сердца наши. Вот послание к евреям, опять же, говорит об этом принципе. Десятый там стих упоминает. «Вот завет, который завещает дому Израилеву после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом». Через веру мы также народ Божий, правда же? И Авраам является отцом для всех нас, поскольку Авраам поверил Богу, вменил справедливость, по вере мы дети Божьи. И таким образом, получив спасение, находясь в святом святых, Божьи законы, Божьи заповеди находятся в сердце нашем. Мы, как вот этот ковчег Нового Завета, храним в себе Божьи заповеди, храним в сердце нашем Божьи слова. И поэтому мы должны поступать так, чтобы мы были как письмо Христово читаемое, чтобы люди видели эти заповеди в действии в нашей жизни, через наши поступки, через наши слова, через то, что мы делаем. Они должны руководить нами, нашими мыслями, нашими действиями, нашими эмоциями. Поэтому мы хранители Божьего Завета, который в сердцах наших, который руководит нашей жизнью. Второе, что было в ковчеге Завета, это сосуд с манной. Самое интересное в какой-то мере. В книге «Исход» упоминается про эту манну, что это было. 16 глава, 14 и 15 стихи. «И вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израиля и говорили друг другу, что это? Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу». Вопрос, что это? Что-то на иврите звучит манна. Поэтому на другие языки так и не переводили. Так и оставили, как они говорили. Вышли и говорят, манна, манна. Ну, так и оставили, манна. Поэтому это не манка, не манная крупа, как иногда некоторые думают, которая была в этой чаше. То есть это было что-то, что Бог дал. Что-то, что они даже не знали, как описать. Что-то мелкое, круповидное, но это что-то питало их все время, пока они ходили по пустыне. Это что-то давало им силы идти в этих трудных обстоятельствах. Это что-то они должны были каждое утро выходить и собирать. И это что-то, в чем они нуждались, было до тех пор, покуда они не вошли в обетованную землю. И там уже не нужно было этого собирать, потому что было еще больше в их жизни благословений и благ. То есть что-то, что невозможно описать, но что-то, что дал им Господь. Подводя итог, в нашей жизни это что-то как символ, это помазание Духа Святого. Вот мы не можем описать, что это, правда же? Какая-то особая сила, что-то, что сходит от Бога в нашу жизнь и дает нам способность, дает нам силы идти по пустыне этого мира. Это что-то, помазание Господне, действие Божье, духовное питание, которое в нашей жизни происходит от Господа. Это что-то только то, что дает Господь, но мы должны собирать его. Каждый день мы нуждаемся в свежем помазании Духа Господня. Каждый день мы нуждаемся в новом благословении от Господа. Поэтому, как подобно израильский народ с утра выходил и собирал эту манну, мы с самого утра, с самого начала дня должны искать Божьего помазания в нашей жизни. И мы нуждаемся в нем и должны молиться и искать каждый день до тех пор, покуда не войдем в Царство Господне. А там мы навсегда с Господом будем и уже не нужно будет искать, будем во всей полноте Господней. Поэтому мы, как ковчеги Нового Завета, носим в себе это помазание Господне, которое пребывает в нас. И последний жезл Аарона расцветший. Я не буду уже на нем подробно останавливаться, там был целый спор, почему именно Аарон должен быть служителем. Может быть, ты ему там по знакомству, как брату своему это дал. Он говорит, чтобы вы не думали, что это потому, что брат. Это потому, что Бог сказал. Бог избирает на служение, и вы должны принимать это. Принесите каждый свой жезл. Жезл символизирует символ власти. Да, жезлом управляли, направляли, что-то делали и так далее. Вот, и в данном случае, пусть каждый, кто претендует на власть, принесет свой жезл. И если это действительно от Бога, ваш жезл расцветет. То есть ваше стремление к власти принесет плод и результат. В итоге что произошло? Принесли, на утро приходит, а жезл Аарона только расцветший. Все вопросы снялись. Но чтобы не было на будущее споров, положили в ковчег завета, как напоминание. Это люди, которые призваны Богом, чтобы исполнить служение, которое Господь верил, быть Его священнослужителями. Нас Господь избрал быть Его священнослужителями. Да? В Писании, помните, там в Откровении написано, что мы цари и священники Господни. То есть мы имеем от Бога призвание и способность исполнять какое-то служение в Церкви Господней. У нас всех есть таланты. Знаете, это как жезл, но это как сухая палка. Но когда мы посвящаем себя Богу, находимся перед лицом Господним, Бог дает способность нашим талантам расцвести и принести плод. И вот в итоге наш жезл становится расцветшим. Поэтому опять же это напоминание. Используйте те способности, которые Господь дал для служения в Его Церкви. А вы призваны. Каждый в своей мере, на своем месте. И вот теперь смотрите, поскольку мы оказались вот этими ковчегами Нового Завета и находимся в Божьем присутствии, находимся в этом святом святых, мы имеем от Бога, как служители, как хранители Нового Завета, благословлять других. Вот в чем заключается сила благословения, которое произносит христианин. Он имеет от Бога право и полномочия благословлять, призывать благословение. Поэтому Писание говорит, вы призваны к тому, чтобы сами были благословенны и чтобы благословлять других. Поэтому если вдруг христианин не благословляет, если все его проповеди, все его наставления только обличающие, что-то не то в его духе. Потому что в первую очередь мы призваны благословлять. Я хотел бы сейчас вместе с вами в завершении нашего рассуждения помолиться и благословить вас именем Господним. И чтобы мы могли благословить друг друга. Аминь. Господь наш Бог, мы предстоим перед Тобою и мы поклоняемся Тебе. Мы в первую очередь хотим благословить Твое имя, потому что Ты достоин славы, чести, величия и поклонения. И как написано в Писании, что мы имеем право, благословляя, поднимать наши руки. Мы поднимаем наши руки к Тебе и воздаем Тебе славу, Тебе благодарность. Ты достоин, Господь, Тебе честь и поклонение. Да будет благословенно имя Твое во веки веков. Ты наш Спаситель и Искупитель, и мы воздаем Тебе славу и честь. Мы благодарим, Господь, что Ты дал нам привилегию быть Церковью Твоею. Ты избрал нас, чтобы мы могли служить Тебе. Ты заключил с нами Новый Завет. И мы сегодня те люди, которые стали людьми Завета, которые находятся в присутствии Божьем и которые стоят в Доме Твоем, Господь наш. Мы также просим Тебя о том, чтобы то, что Ты сказал нам в Своем Священном Писании, мы исполняли в нашей жизни. Поэтому сейчас, стоя перед Тобой в Твоем присутствии, мы благословляем друг друга. Мы призываем Твое благословение, Господи. Я прошу Тебя, благослови моих братьев и сестер. Пусть Твоя особенная благодать пребывает в их жизни. Я молюсь о том, чтобы Твоя милость всегда была являема им, чтобы они были исполнены силой Духа Святого. Я молюсь о том, Господь, чтобы Ты хранил их от бед и несчастий, от всяких болезней, от всякого зла. Пусть Твоя защита будет над ними, Господи. Пусть они, их дети и дети детей будут благословены Тобою. Пусть те проблемы и сложности, которые в жизни, будут преодолены с Твоей помощью и Твоей силой. Я молюсь о том, Господь, чтобы Твой мир всегда пребывал в их сердце и в их жизни. Да будет Твое благословение над церковью этой, Господь мой, над служителями, над всеми братьями и сестрами. И да умножается это благословение. Я прошу Тебя, Господи, благослови во имя Твое. Мы воздаем Тебе славу, Тебе честь и поклонение, наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.